Глава 8. Я пилил неподатливый нагревшийся металл и тихо матерился. Вот же черт. Я бы лучше сходил на самую опасную медвежью охоту или готов еще раз прогуляться в темном тоннеле ледника там, позади, при условии, что кто-то другой закончит за меня распиливание проклятого металла. В фильмах и сериалах взломщики все, как один, хитроумны, бесстрашны и неутомимы в своих бесшумных приключениях. Они ловко крадутся, легко взбираются по веревкам, лихими кувырками исчезают в тени, без проблем взламывают самый сложный дверной замок и, шутя, открывают любой сейф. Еще они не знают усталости, от них не разит потом и мокрой псиной, у них не сводят от боли переутомленные мышцы, а любая из имеющихся у них пилок за 30 секунд перережет самый толстый железный прут. А я... Проклятие! Выдохнул я, выпуская пилку из уставших пальцев и плюхаясь на кирпичный пол. Подвиги славного графа Монте-Кристо и его старого наставника снова ожили в моей памяти. Равно как и мои упорные старания по пробиванию стены в тюремном кресте. Усевшись у стены, весь облепленный превратившимися во влажную кашицу пылью, собранный мной с каждой поверхности, я сидел в футболке, старых спортивных штанах и почти новеньких необычных кроссовках с амортизирующими подошвами. Обувью поделился Деда, обронив, что наменял всякого во время последнего визита в ближайший луковианский бункер. Модные кроссовки ему были не особо нужны, но они были луковианской, знакомой ему с детства марки, и он просто не удержался. Спортивная обувь «Голубар». Для нас смысла в этом слове ноль, а он вырос у подножия заснеженной горы с таким названием. Я попробовал сжать пальцы, но предплечье чуть не скрутило очередной судорогой, и я, шипя ругательство сквозь стиснутые зубы, принялся разминать сведенную руку. Больно. И ведь это никак не связано с недостатком воды или минералов. Просто именно для этой долгой и нудной работы, где постоянно приходилось прикладывать силу, мои тренированные мышцы оказались не готовы. Много подтягиваться и отжиматься — это, пожалуйста, они могут. А пилить металл пилкой с обмотанной тряпкой концом, скрючившись в неудобной позе в углу — нет. С этим я справлялся куда тяжелее. Но кое-как все же справлялся. И с каждым новым скрипучим вжиком по медленно углубляющемуся прорезу я со все большим уважением вспоминал, или вернее, поминал добрым словом всех тех безымянных работяг прошлых веков. До того, как появилась массовая механизация, электрификация, а затем и роботизация на производстве. Мы живем среди поднятых ими к небу домов и громадных заводов, но не задумываемся, какой ценой все это было достигнуто. Сколько пота и крови было пролито. Распилить стальную трубу на станке одним нажатием кнопки или же распилить ее вручную – это две абсолютно разные вещи. Боль в руке отпустила, и я облегченно расслабился, медленно сжимая и разжимая пальцы, чтобы улучшить кровообращение. С болью или без, но основная часть работы над решеткой почти закончена. И я потратил на это почти сутки, работая урывками и только при пустом коридоре, чьи изображения у нас уже имелись. Я нашел щель между плакатами с той стороны, после чего опять поступил как один из многочисленного племени туристов. Высунул наружу смартфон с почти полностью раздвинутой палкой селфи и наделал кучу фотографий. Сначала рассмотрел их сам, а когда убрался и вернулся назад к своим, то и они приобщились к первым кухонным видам. Тогда же они прослушали все записанные мной разговоры здешних трудяг. И среди этих торопливых и в целом пустых бесед на ходу присутствовала и луковианская речь. Там вообще вербально отметились все известные планетарные расы, доказав, что каждый из нас достоин не только дергать за рычаги, но и на кухне трудиться. Покосившись на испачканные, но от этого не менее удобные наземные кроссовки, называл я так их по привычке, я тихо рассмеялся, вспомнив беззлобное сетование всех собравшихся вокруг новенькой пары обуви стариков. Обувь им нравилась. А вот все остальное, что прилагалось к биографии их прежнего носителя, сейчас только начавшего свой 40-летний круговой путь вокруг столпа, их не устраивало категорически. Раньше, во вместительных карманах каждого уроженца Луковии, подло похищенного и доставленного сюда, всегда имелось немало приличных полезных предметов. Складные ножи, расчески из крепкой древесины или металла, металлические зажигалки, кольца для замочных ключей с немалым количеством дополнительных полезных обвесов, вроде завинчивающихся трубочек с запасом швейных игл. Всегда имелся широкий, очень крепкий поясной ремень с достойной железной пряжкой. Продолжать список можно дольше, но все это в далеком прошлом. Нынешнее пополнение рядов сидельцев щеголяет пустыми карманами, одето абы как, и, что самое плохое, они почти не приспособлены к самостоятельной жизни. Не успели луковианцы закончить сетовать, к ним присоединился Филимон на пару с добравшимся сюда радистом Касьяном Кондратовичем, вылив немало желчной кислоты на молодые земные головы, думающие лишь о всякой ерунде и не имеющие в карманах ничего, кроме бесполезных здесь смартфонов и пластиковых банковских карт. Я лишь посмеивался, потихоньку собирая рюкзак и ожидая, когда в дело вступит Милена. И она не заставила себя ждать, заявив, что пусть молодежь ножи в карманах не таскает, но зато обладает такими профессиями, какие прежним поколениям и не снились. А то, что мало кто из молодых сидельцев готов к подобной жизни, так ведь никто и предположить не мог, что однажды его похитят и забросят в летающую тюрьму на другой планете. Ну а смеялся я из-за последнего шипящего заявления Милены. Она, уперев руки в бока, задрала лицо к неровному каменному потолку и потребовала у провидения, чтобы там, на Земле, во время очередного похищения попался кто-нибудь с исправным летающим дроном в руках. Ей нужен дрон. Но пока что им попадаются только уже надоевшие портативные игровые приставки. Приятно, конечно, иметь новинки игровой индустрии, она игры любит, но дрон нужен куда сильнее. Убрав остывшую пилку в карман, я отлип от стены, поднялся, огляделся в тусклом свете и, преодолев мысленный вздох усталости, взялся за точное выполнение всех крайне неожиданных указаний Филимона, открывшегося для меня совсем с другой стороны. Отозвав меня в сторонку, он дотошно расспросил о всяких, казалось бы, ненужных мелочах, покивал задумчиво, а затем начал выдавать ценные советы. Первое и самое важное — я должен провести на территории раздевалки и всех доступных мне коридоров полную влажную уборку. Как минимум, я должен хорошенько вымыть полы. А затем и собственную обувь, чтобы не оставлять грязных следов. Причина? Да тут все просто. Раз территория подотчетная, то заброшенная она или нет, но не любящая бездельничающих работяг начальство может заслать сюда бригаду для осмотра законсервированного имущества. Работяги явятся, и какими бы ленивыми и сонными они ни были, первое, что они обязательно заметят – протоптанные в пыли цепочки следов. Пройдя по ним, они с немалым удивлением обнаружат, что следы упираются во внешнюю дверь и ведут дальше наружу. А это уже ЧП. Об этом доложат незамедлительно куда следует, и в раздевалку нагрянет вооруженная охрана. Если меня там не будет, дождутся и повяжут на входе. Подумав, я задал резонный вопрос. А чисто вымытые полы на никем не используемой территории их внимание не привлекут? Фили улыбнулся и ответил просто. Нет, скорее всего, не привлекут. Человек не обращает внимания на чистый пол, ведь картинка для мозга абсолютно рядовая, такие полы мозг видел тысячи раз. Поэтому тревожный сигнал просто не сработает. Но если вдруг среди выполняющих рутинное распоряжение работяг или охранников и найдется кто-то с цепким взглядом, то первая его мысль будет не о вторжении чужака, а о том, что кто-то из вышестоящих напутал, и недавно проверка уже была, причем совмещенная с уборкой. Такое вполне часто случается. Обычная служебная накладка, когда одну и ту же задачу поручают нескольким исполнителям. В таком случае они ругнутся и уйдут, доложив, что все в порядке. В дальнейшем же, если повезет и проверок долгое время не будет, надо постараться разузнать, какую обувь используют тамошние работяги и раздобыть себе такую же. Это важно и для вылазок за решетку, ибо нет ничего хуже, чем незнакомый для обывателя след ноги. Тут все будет как у Робинзона, заметившего след босой ноги на песке. Второй совет Фили касался распилки металла. Старик несколько раз повторил, что разогретый и попиленный металл дает сильный непривычный запах. Поэтому пилить надо осторожно и только в ночное время. Пилить неспешно и без особого нажима на инструмент. Запах – штука поганая и долго будет плыть по коридорам, заставляя всех принюхиваться и искать его источник. А нам этого не надо. Посему не стоит забывать о регулярном смачивании места распила. Третий совет гласил: поставь сигналки для шухера. Так Филли и сказал, а затем пояснил, что надо найти дверь в решетке и затем подпереть ее чем-то железным и падающим с максимально громким звуком. Это на тот случай, если я вдруг буду рядом с тамбуром, а в это время кто-то нагрянет со стороны кухни. Грохот упавшей сигналки сообщит об угрозе и даст мне время убраться как можно скорее. Еще нужно создать несколько сигналов бесшумных и заметных только мне. Ставить их надо на каждую дверь по пути от решетки к тамбуру и таким образом, чтобы видеть их при входе снаружи. Для этого сойдет любой кусок налепленной бумаги или любого другого материала. В советские годы такие подписанные бумажные ленточки клеили на дверные косяки в режимных объектах. Так что способ проверенный. Не тронута бумажка? Значит, дверь не открывали. Входи смело. Порвана или упала? Уходи. Следующий совет касался начатого мной разграбления. Я уже успел неплохо так порыться в металлическом сундуке и шкафах, оставив зияющие пустоты. Филимон посоветовал поступить вот как. Вытащить все из шкафов прямо подчистую. Аккуратно сложить и плотно-плотно упаковать в сундук, из которого перед этим надо вытащить все пустые мелкие коробки, если таковые имеются. Никакой пустой тары. Это настораживает, и поэтому все пустое на мороз. А вот если в сундуке будет плотными рядами размещено аккуратно сложенное тряпье, плюс желательно сверху поместить малое оружие, чтобы сразу дать понять, все важное на месте, то никто до дна рыть не станет. Крышку откинут, посмотрят и закроют обратно. А что шкафы пустые? Так это странно, только если один шкаф пуст. А когда везде пусто, то это опять же наведет на мысль не о воровстве, а о давнем рутинном перемещении в тот же сундук. Раз по ощущениям в той раздевалке никого не было несколько десятилетий, то, может, уже и в живых не осталось тех, кто там все закрывал и консервировал. Никто и не знает, как там все было раньше. Поэтому главная задача – придать всему вид скучной обыденности. Пятый совет – изучить решетку, отыскать в ней дверь и больше эту самую дверь не трогать, даже близко к ней не подходить. Проход в решетке надо делать в другой стороне, выпиливать один или два прута целиком. При этом ни в коем случае ничего не сгибать, а вынимать полностью. И при этом надо постараться все сделать так умно, чтобы тайный проход всегда можно было снова закрыть. Заранее следует позаботиться о клинышках, чтобы надежно зафиксировать выпиленный прут. Было бы лучше посадить прут на резьбу, но для этого инструментария нет. Шестое изречение Фили заставило глубоко задуматься вообще каждого, кто его услышал. А старик, отпив чуток уже заканчивающейся у нас самогонки, сказал просто и спокойно. «Без боя не давайся. Делай все, чтобы вырваться и уйти. Надо, убивай без малейших сомнений. Пистолеты тебе для этого и даны, а не чтобы стволом в затылке чесать». Я невольно задумался. Серьезно задумался, глядя на лежащие рядом на шкуре парабеллум. «Там ведь не ледяные ходоки, там люди. Обычные люди». А если на меня навалятся перепуганные старики? Стрелять в них? Убивать? Отвечать я ничего не стал. Просто дал понять, что услышал, и запомнил. А на Филю глянул по-новому. Что ж, в каждом из нас закопана какая-нибудь порой темноватая тайна. И каждый может вдруг оказаться кладезем полезной специфической информации. Поблагодарив, я начал собираться и вскоре уже был в пути в тоннель, собираясь пробыть там подольше. Проползая по узкому лазу в стене, я ненадолго замер, глядя, как впереди и сбоку засияли внезапные зелено-синие всполохи. На этот раз ледяное пламя вырывалось обильно, облизывая и словно пытаясь опалить ледяные колонны в этом мрачном проходе. Когда оно угасло, а воздух снова потемнел, я продолжил путь, радуясь, что обхожу все это стороной. Странно. Мы ведь продолжаем отслеживать эту активность, и сейчас как раз должна была быть пауза. Столб еще раз доказал свою непредсказуемость. Последний миллиметр прочного металла я перепилил уже на чистом упорстве. Сил не было. Обмотанные тряпками ладони горели огнем, вода в термосе закончилась, и приходилось плевать на шипящую пилку, но дело я сделал. И не давая себе отдохнуть, быстро собрал грязной тряпкой опилки, в то время как выпиленный прут лежал рядом, а в решетке зияла небольшая дыра, приглашая пролезть и отправиться изучать внешний коридор. Место для работы я выбрал у самой стены. С той стороны висело большое старое полотно, а проделанное мной отверстие было совсем небольшим. Еще до того, как мне удалось собрать последние опилки, я уже знал, что отправлюсь на разведку прямо сейчас. По моим расчетам, у них середина ночи и самый разгар работы ночной смены. В коридоре было тихо последние 2 часа, и, насколько я знал, так тихо будет еще минимум столько же. Отнеся все лишнее назад к тамбуру, я прошелся по каждому помещению, убеждаясь, что нигде не оставлено ничего лишнего, после чего направился в горячий душ и хорошенько вымылся. Переодевшись в свежую одежду, задумчиво постоял перед зеркалом, опять глядя на свое отражение. За эти дни я потерял несколько килограммов. Я просто физически не мог съесть столько калорий, чтобы компенсировать затраты. В зеркале отражалось чисто выбритое багрово-белое лицо с синими прожилками, выступивших на лбу и вокруг глаз сосудов. Одно ухо белее другого, а довершают картину несколько ссадин и уже пожелтевших синяков. За своего мне не удастся сойти при всем желании, разве что за только что прибывшего тюремного сидельца. И поэтому мне лучше оставаться все той же зыбкой несуществующей тенью. «Будь осторожен», — прошептал я своему отражению. Отражение успокаивающе кивнуло. Отодвинув тяжелое полотно, я без всякой спешки выбрался в хорошо освещенный коридор. Глянул влево, глянул вправо. Никого. Пока, не цепляясь к деталям, обернулся, посмотрел на прикрытую щитами решетку и не удержался от изумленного смешка. Полное впечатление, что я угодил прямиком в СССР. Саму решетку почти не видно. От пола до потолка ее аж внахлёст закрывают десятки различных ярких транспарантов и плакатов. Я только взглянул и сразу понял, проверки можно и не ждать. Чтобы добраться до запертой на замок двери, проверяющим придется снять как минимум один длинный бежевый транспарант, пару больших плакатов и одно покрашенное металлическое панно. Подняв смартфон, я начал делать фотографии, в то же время читая то, что мог прочесть. Тут вроде бы не меньше 4 языков. Но кое-где просто вполне понятные рисунки. Все эти послания, буквенные и рисованные, напрямую говорят об одной и той же теме – приготовлении пищи. Причем приготовление в больших масштабах. Некоторые лозунги звучат очень знакомо и явно скопированы из земных оригиналов и как раз из эпохи СССР. Никакой полиграфии в ее привычном понимании. Тут все выполнено вручную с помощью красок и кисточки. Чистой кухней и чистой столовой сделаем пищу вкусной и здоровой. На том же постере улыбающийся мужчина в поварском колпаке, а в его руках зажаренная рыба на большой лепешке. Вкуснее крестнику еда, крепче на рычаге его рука. На плакате исходящая паром вареная курица, а сбоку жилистая рука на знакомом железном рычаге. Крестнику. Пробормотал я, отмечая новую красивую замену слова «узник». Ведь речь наверняка о сидельцах. Работник кухни, мой руки как следует. На рисунке 2 ладони старательно вышибают пену из куска мыла. Каждый рабочий день – праздник для нас. Рисунка нет. Будь бдителен, микробы не дремлют. Мы сытно и вкусно кормим каждого крестника все 40 лет его усердной службы. Нам есть чем гордиться. Овладевайте поварским искусством. Прочесть я сумел немногое, заметив и явно луковианские плакаты. Запечатлев всю эту красоту, я огляделся и ненадолго замер в замешательстве. Куда идти? Кирпичный коридор был близок, и единственным ярким пятном в нем являлась завешанная плакатами решетка. Впрочем, размышлял я недолго. Я уже успел подслушать несколько диалогов и окончательно убедился, что вон в той стороне, если стоять к решетке спиной и смотреть вправо, находятся сами кухни. Именно туда спешили опаздывающие работяги. А в обратную сторону они шагали уже куда тяжелее и неспешней. Я понятия не имел, где тут может находиться нужное нам помещение с устройством для обновления телепортационных координат, но не собирался начинать его поиск со всегда оживленных кухонь. Поэтому я неспешно пошел в противоположную сторону, при этом понимая, что меня могут спалить в любой момент, и посему испытывая очень необычные эмоции. Одно дело по заброшкам бродить заледенелым, и совсем другое дело пытаться исследовать вполне обитаемое сооружение. Меня спасает здешнее ночное время и пустота коридоров. Но в любом случае не стоит и пытаться достигнуть в первый раз каких-либо больших целей. Немного пройдусь, изучу расположение и направление коридоров, постараюсь понять, что может скрываться за запертыми дверьми, сфотографирую обозначения на стенах и вообще все то, что может относиться к... Вот оно! Я едва не подпрыгнул, когда буквально в 20 небольших шагах от покинутой мной решетки на стене обнаружилось большое и очень знакомое панно, на котором была отображена схема коридоров и помещений. Рядом с первым панно разместилось еще одно, где в многострочной простыне текста чередовались строки нескольких языков, включая и русский. Поспешно сделав несколько снимков, я убрал смартфон в карман и погрузился в изучение информации. Мне хватило пары минут, чтобы окончательно убедиться. Это кухня. Большая и рассчитанная на создание пропитания для немалого количества узников. Внешне, если брать в расчет только крупные коридоры и помещения, схема напоминала букву «Н», но с двумя параллельными горизонтальными перекладинами. Я находился в центре нижней перекладины. За моей спиной решетка, но она никак не обозначена на карте. Не было и намека на отображение уходящего вниз к раздевалке, а затем и к тамбуру коридора. Там словно мертвая, никому неизвестная зона. В условной левой и чуть более короткой вертикальной перекладине расположены бытовые помещения. Я увидел поделенные частой сеткой прямоугольники и квадраты спален, кладовок, душевых, спортивную игровую зону, библиотеку. Библиотеку! Еще там было привлекшее мое внимание помещение, обозначенное как «зона прибытия». В правой перекладине располагались сами кухни, занимающие большую часть этого пространства. В самом верху большой квадрат, отмеченный как «кладовые» и «морозильные». А в самом низу правой ножки еще один квадрат, окрашенный красным и никак не обозначенный. К этому квадрату я надолго прикипел взглядом, а больше просто некуда и смотреть было, ведь все остальное относится сугубо к кухонным и бытовым делам. Если здесь где-то скрывается технологическое помещение, связанное с телепортацией и координатами, то оно именно там. Покачав головой, я тихо произнес: проникнуть на кухню, чтобы обновить данные блока координат. Это ли не безумие? Помолчав с минуту, я добавил со смешком: может, еще по пути и бутерброд себе сложить из вкусных составляющих? Хлебушек — это вкусно. Хлеб всему голова! Назидательно сказал кто-то за спиной, и меня словно пронзило раскаленной иглой от затылка до копчика. Нет, не по-настоящему. Просто сильное потрясение, едва не ввергнувшее меня в шок. В ушах с гулом запульсировала разогнанная адреналином кровь, руки и плечи ненадолго свело судорогой, а в голове запрыгало подсвеченное красным слово «попался». Медленно оборачиваясь, поднимая руку к спрятанному за поясом штанов пистолету, я повернул голову и глянул назад. За мной стоял улыбчивый низенький старичок. Его рост вряд ли превышал 1,5 метра. Густые седые волосы зачесаны назад и топорщатся за ушами завитками. Щеки и подбородок чисто выбриты, карие глаза лучатся доброжелательностью и вроде как беспокойством, на переносице короткий давний шрам. На дедушке старенькая клетчатая рубашка, вокруг шеи щегольски повязан красный платок, а штанины серых брюк спадают на что-то вроде тряпичных черных мокасин. «Здравствуй, милок!» — улыбнулся старичок и протянул мне ладонь для рукопожатия. «Добро пожаловать домой!» Я осторожно вынул руку и сжал его ладонь. «Удивлен тем, что тебя не встретили», — понимающе вздохнул старичок. «Да уж, накладка печальная вышла. Но ты-то хотя бы здесь, а вон еще один так и не прибыл, и вряд ли уж появится после случившегося. Но первые двое были вместе с Тошичем. И случилось с ними то, что случилось. Земля им пухом. А меня Василием Азаматовичем кличут». Еще раз крепко сжав мою руку, старичок озабоченно вгляделся в мое лицо и подсокал языком. «А тебя никак поморозило в кресте?» Я медленно кивнул, в то же время силясь не вертеть головой по сторонам в поисках бегущих сюда охранников. Я вляпался, как школьник. «И что теперь делать? Зажать старичку рот и утащить за решетку? Дедок тщедушный, вряд ли весит больше 40 килограммов. Опять же, у меня с собой оружие. И этого аргумента вполне может хватить для убеждения старика пойти со мной мирно. Но почему он улыбается мне и продолжает странный разговор? Я никак не могу уловить суть, но вижу, что лично я никакого удивления у старика не вызываю. А это странно. Это очень странно». Я нерешительно улыбнулся и кивнул чуть уверенней. Поморозило немного. Моя рука коснулась побитых холодом участков кожи на лице. «Как же так случилось-то?» «Тут туалет», — ответил я, вспомнив единственное место в обжитом кресте, где мог быть мороз. «Упал там, ударился головой, долго лежал». «Ох-ох-ох!» Василий Азаматович сокрушенно покачал головой. «Беда! Видать, крепко ты головой приложился. Погоди, а тебя как зовут-то?» «Алексей и Максима обварило вместе с Тошичем, вместе и приставились». «Такая вот беда. Еще двое должны были прибыть следом. Саша и Тихон. Первого описали как невысокого и рыжего». Старик скользнул взглядом по моей голове. «А в тебе не рыжинки. Стало быть, ты Тихон». Я сделал головой нечто среднее между кивком и отрицанием, что вполне удовлетворило моего заулыбавшегося собеседника. «Ну, здравствуй, Тихон. Рад знакомству». Он еще раз крепко сжал мою руку, привстав на цыпочки, хлопнул другой рукой по плечу и бодро велел. «Ну, пошли. Сначала наспех покажу тебе, как у нас тут все обжито, да размещу тебя по-божески, благо свободных комнат у нас в избытке. А потом бегом в кухне. Призвание зовет. Голова не болит?» «Нет», — односложно ответил я, послушно шагая за семенящим стариком и все еще судорожно пытаясь понять, что тут, собственно, происходит. Меня поймали. Чужака в пустом ночном коридоре. Но при этом назвали Тихоном и ведут куда-то заселяться. Может, я на самом деле сейчас лежу где-нибудь в тамбуре и замерзаю, перед этим поскользнувшись и ударившись головой о кирпичную стену? Тем временем Василий продолжал вываливать на меня море информации, что не всегда казалось полезной, но я жадно хватал каждое брошенное мне слово, пытаясь собрать из этого хоть какой-то связанный рисунок. «Вечно нам, земным, не везет», — вздыхал ведущий меня старик. «Только недавно Степана схоронили, сердечный удар его свалил, прям при мне, раз, и смел он шашки со стола, бухнулся на пол, за грудь схватился. Ох, беда! А до этого Михаил недолго совсем у нас пожил. Так вот нас, земных, тут совсем мало стало, и дозволили нам сразу 4 из крестов сюда перевести. А подходящих кандидатов ведь сыскать тоже дело нелегкое. Нам сюда бы кто не нужен. Считай, цельный год искали нужных людей, говорили с ними, перебирали, билтуры посылали проверить, как там у них дела обстоят в кельях, лентяев и нерях нам не надобно. Вот нашли подходящих, назначили день для первых двоих, ведь они оба с поварским образованием». Тошич их чин-чином встретил в зоне прибытия, повел сразу на кухню. Ведь ничто не предвещало. «Слышишь, Тихон?» «Слышу». Не сразу отозвался я, шагая за провожатым. «Хорошо слышу, Василий Азаматович». «Ну и славно. Так вот, повел он их на кухню и первым делом к скороварке за номером 2. В ней как раз мясо уваривалось под давлением. Только он их подвел, а скороварка и лопни... Их кипящим бульоном с ног до головы обдала. «О!» Я невольно скривился и сбился с шага. «Кошмар!» «Еще какой!» Радостно поддержал меня старик. «Всех 3 сразу под холодную воду, затем на лед и в больничку нашу. Да только с такими ожогами даже в лучших центрах и никаким светилом медицины не спасти. Вчера последний из них помер». Тошич первым приставился. Ну, так ему 93 года недавно исполнилось. Какая уж тут выносливость. Земля им всем пухом. Земля пухом. Эхом отозвался я, останавливаясь у первой же широкой двери, находящейся в конце коридора. Приоткрыв ее, Василий Азаматович сначала пытливо глянул на меня. «Ничего не забыл? Или ты вот так и прибыл?» «Да я... футболка, штаны и обувка?» «Ведь мог с собой чего личного прихватить. Мы ведь разрешаем, да так и говорим. В условленную ночь на лежак ложись рано, лежи смирно, на грудь можешь положить личные вещи. А ты чего?» «Да я...» Снова замялся я. «Условленная ночь?» «Лежак». Машинально я провел ладонью себя по груди, дернул щекой, и старик понял. «Никак ты клал, а здесь уже и без вещей появился!» Я молча кивнул. «Эх!» Василий Азамач сокрушенно махнул рукой. «Видать, ты на бок во сне перевернулся, рюкзак, и упал с лежака на пол!» «Сумка», — вставил я. «Небольшая совсем». «Важное, поди, что было внутри». «Да не особо». «И с собой даже и в карманы не пихнул ничего». Вздохнув, он покачал головой, опуская взгляд на мои карманы. «Что ж ты так, умнее надо быть!» «Вот». Вывернув карманы штанов, молясь, чтобы пистолет не провалился за пояс и не упал с грохотом в тишину, я показал старику ладони. На одной лежал смартфон, на другой — старый носовой платок и пара таблеток парацетамола. Скрывать все это смысла было ровно ноль. Очертания смартфона прекрасно читались под тканью штанов, а платок с лекарством вообще скрывать глупо. Василий Азаматович, взглянув на платок с таблетками, одобрительно кивнул, а на смартфон брезгливо скривился. «Этот-то мусор зачем приволок? Ох, молодежь!» «Привычка». Я снова улыбнулся, уже чуть шире и спокойней. «Но вы правы, Василий Азаматович. Здесь смартфон бесполезен». «Мусор!» — отрубил старик, открывая дверь и входя внутрь. Я зашел за ним, и мы оказались в квадратной комнате с мелкой ячеистой решеткой на полу. Больше тут ничего не было. Пахло железом, немного окаленной, вроде как озоном. Покрутившись на решетке, заглянув под нее и ничего не найдя, дед повернулся ко мне и подмигнул. «Не страшно было тут вдруг проснуться, Тихон?» «Ну, а потом выйти и увидеть коридор чужой». «Довольно страшно», — признался я, вспоминая свою нерешительность. Не сразу вышел в коридор. «Оно и понятно». Василий заулыбался и снова хлопнул меня по плечу. «Тебя ведь еще и не встретили. А кто тебя встретит, если никто и не думал, что прибудешь? Имена ведь и номера крестов у Тошича были. Он и общался с кандидатами. А теперь этим я занимаюсь. Пока временно, но верю, что достоин большего». Старик выпрямился во весь свой невысокий рост, выпятил грудь и заложил руки за спину. «Опыт у меня большой. Тошичу кто помогал? Я. Кто от него науку годами перенимал? Я. Кто у Тошича был любимым учеником? Я. Вот и тебя встретил кто? Я. А ведь не было ни намека, но почему-то не спалось и решил выйти на прогулку. Как чувствовал? Иду себе неспешно, смотрю, дверь в зону прибытия приоткрыта. Но я головой покачал, да прикрыл ее поплотнее. Бывает, что и сама открывается, конечно, я так и подумал сначала. А тут, смотрю, стоит кто-то и на стену смотрит. Вот оно как, думаю, есть все же у нас хотя бы один земной новоприбывший. Скажу честно, рады мы тебе, Тихон, рады. А ты рад?» «И я рад», — кивнул я. «Очень». «Молодец. Если кто спросит, скажи, что Василий Азаматович тебя встретил как положено». «Так ведь так и было», — улыбнулся я. «Спасибо вам, Василий Азаматович. Большое спасибо, что встретили и успокоили. А то ведь я уже в панику впадал». «А вот в панику не надо». На миг он сурово насупился, но тут же снова заулыбался и поманил меня за собой. «Пошли, для начала тебе комнату личную выберем, а потом уж и экскурсию ночную устрою. Покажу тебе, как тут все устроено и где что находится. Или ты совсем притомился и спать хочешь?» «Я в полном порядке», — заверил я старичка. «И буду очень благодарен за экскурсию и ваше пояснение, Василий Азаматович. Вы человек мудрый, это видно сразу. А я ошибок наделать не хочу, надо ведь и себя показать». Старик расцвел. «Хороший ты парень, Тихон! Ну, идем, комнату выберешь любую из свободных. А потом мы пойдем к кухням, там самое главное у нас происходит. Там все варится, парится, тушится и жарится. Погоди-ка. Те двое почивших были с поварским образованием, а вот ты, Рыжий, Саша, вроде как, в кулинарии не особо понимаете». «Не особо», — подтвердил я, разводя руками. «Но я старательный и послушный». «Иначе бы тебя тут и не было», — хмыкнул снова засеменивший вперед старик. «Стал быть, ты кухонный чернорабочий. Ох и жаркая, да тяжкая у тебя работенка будет, Тихон. Но ты уж старайся изо всех сил. А через 5 лет разрешат тебе обучаться поварскому делу. Там и зашагаешь вверх по кухонным ступенькам. А однажды, быть может, опустишь на голову высокий белоснежный поварской колпак лет через 40. Звучит красиво. Ну, или пойдешь моим путем, я больше организацией всякого занимаюсь. Я бы лучше с вами работал, признался я. Вас уже знаю, да и человек вы хороший. Забрал бы тебя себе в помощники. Парнем ты кажешься дельным и уважительным. Мне бы такой не помешал. Да не могу пока. Правила ведь не просто так придуманы. Потрудись как следует и попотей в кухонном жару хотя бы пару годиков, Тихон, а там и посмотрим. Главное, не филонь. Работай за троих. Буду, заверил я старика. Лениться не стану. Вы мне уж подскажите, что тут да как, Василий Азаматович. А уж я вас не подведу. Всегда за вас встану. Ну, пойдем, пойдем уже. Как до кухни дойдем, накормлю тебя плотно. А затем спать. Сегодня ты выходной, и тревожить тебя никто не станет. Продолжая шагать за разговорчивым стариком уже по другому, более узкому коридору, я боялся дышать, изумленно моргая и пытаясь осознать, как такое вообще произошло-то. Меня что, на работу взяли?